Глава 18. Крепость Нор едва-едва встрепенулась после спокойной ночи, сонно щурясь от щекочущих ее высокие башни первых солнечных лучей. Она еще спала, не слишком различая сон и бодрствование, и ее бдительные жители тоже дремали, расслабившись после многих месяцев полного затишья, уверившись, наконец, что Харон стал совершенно безопасен, и неся каждодневные вахты скорее по привычке, чем по острой необходимости. Мы спустились в темноте совершенно бесшумно, как два призрака, два ангела смерти, неся на широких крыльях невидимую пыльцу забвения и неслышно сбрасывая ее на сонно зевающих рейзеров, чтобы они позевали подольше и не вздумали не вовремя задирать головы. Упав с небес тяжелым снарядом, Лин ловко спружинил, пробежал несколько шагов, гася сумасшедшую скорость, а потом сложил свои роскошные крылья и шумно выдохнул. «Уф, кажется, не заметили». «Да», — рассеянно согласилась я, спрыгивая с его высокой спины. «Ты очень, кстати, задурил им мозги». «Без этого было рискованно спускаться, вон светает уже». «Ты молодец», — также рассеянно отозвалась я, внимательно оглядываясь. И даже успел до восхода. Двор, в котором мы приземлились, был мне совершенно незнаком, по той простой причине, что даже в бытность простым рейзером я ни разу сюда не заглядывала. Вернее, старательно избегала это делать, хотя меня настойчиво приглашали. Потому что в то время, кажущееся сейчас безмерно далеким, мое недоверие к церкви было настолько велико, и так сильно испорчено воспоминаниями о родном христианском мире, что в храм Аллара меня и калачом бы не заманили. И вот теперь, наконец, я решилась сюда прийти и стояла перед дверьми храма, напряженно раздумывая над тем, как бы туда потише войти. Сам храм оказался сравнительно небольшим, всего с двухэтажный дом высотой, плюс совсем крохотная надстройка, идеально ровным куполом, венчающий его сверху, как вишенка торт. Стиль, уже набивший оскомину готика. Правда, довольно скромная по сравнению с пышным великолепием строений Рейданы. И окна заметно поуже. И потолки, видимо, пониже, и барельефы попроще. Периферия, что с нее взять? Тем не менее, в глубину храм имел довольно приличные размеры, 100 метров не меньше. Наверное, чтобы в главный зал могли вместиться все прихожане разом. Или чтобы во время пожара туда вошло сразу все население Нора. «Ну ладно. Чего стоять истуканом? Я и так заявилась как вор посреди ночи, одна, не дожидаясь открытия. Но храм, как мне сказали, никогда не запирался. Да и Алар, наверное, был готов принимать молитвы сутками кряду. Так что какая разница, когда я приду? В крайнем случае у него там, может, какой-нибудь автоответчик на небе стоит, который записывает молитвы и при необходимости приятным женским голосом отвечает. «Добрый день! Вы обратились в приемную к Богу. Сейчас его нет в офисе, поэтому перезвоните попозже. Или дождитесь сигнала и оставьте свою молитву». Это я ершусь так, не обращайте внимания. В первый раз все-таки на прием к таким высоким личностям иду. Нервничаю слегка. Вот и крутятся в голове всякие глупости, старательно отвлекающие от самого главного. Ну, с Богом. Подожди здесь. Попросила я Лина, направившись к дверям храма. «Уверена?» «Да, я недолго». Он послушно отступил в сторону, а я подумала, что, наверное, являясь в храм Всевышнего, было бы неприлично привести туда с собой демона. Все равно, что в конкурирующую фирму явиться, рекламируя свой товар. Да еще не ясно, как на это Лин отреагирует. Вдруг ему плохо станет. Вдруг его не пропустят. Короче, лучше не рисковать. Мысленно вздохнув, я поднялась на целых 10 ступенек главной лестницы, бесшумно приблизилась к покрытым причудливой резьбой деревянным дверям. Немного постояла, подумала, а потом решительно толкнула сразу обе створки, заставив их с тихим шелестом отвориться. К счастью, их действительно не запирали на ночь. Двери распахнулись так легко и охотно, будто только меня и ждали. Или же будто кто-то заранее заботливо смазал петли густым слоем солидола. За дверьми оказался небольшой предбанничек, в котором, вполне вероятно, можно было оставить какие-то пожертвования и морально подготовиться ко встрече со Всевышним. Предбанничек был совсем скромным, едва-едва два человека разойдутся, не столкнувшись плечами. И еще он был совершенно пустым. Если, конечно, не считать красивой резной лавочки по правую руку от входа и спрятанного под ней же такого же аккуратного деревянного сундучка. А больше ничего. Ни картин на стенах, ни коврика под ногами, ни украшений, ни встречающих. Просто скромно отделанный холл, тщательно выбеленные стены, дающие свет словно бы сами по себе, и еще одни высокие двери, к которым я без колебаний шагнула. Внутри оказалось сухо и тепло, однако отнюдь не темно и не мрачно. Несмотря на то, что свет шел лишь от нескольких, висящих в ряд на стенах подсвечников, гнетущего ощущения кромешного мрака не создавалось. Скорее, приятные глазу сумерки, в которых вместо четких деталей видишь умело сглаженные очертания, а богатое воображение, подстегнутое приглушенным блеском золота и серебра, охотно дорисовывает все остальное. Раньше я в церкви никогда не была. Ни в православной, ни в мечети, ни в католической. Но из тесного общения с телевизором знаю, что католики обожают заставлять центральный зал удобными скамьями, оставляя небольшое пространство лишь у входа и у алтаря. Наши православные предпочитают слушать священников стоя, время от времени истово крестясь и бормоча про себя слова молитвы. А мусульмане сидят на маленьких ковриках, каждую минуту сгибаясь в три погибели, так, чтобы стукнуться лбом в холодный пол. Свои обычаи, своя вера, свои правила. Осторожно войдя внутрь, я нерешительно остановилась и обвела глазами огромный зал. Ну, что сказать. Скамеек нигде вроде не видно, ковриков для сидения тоже. Так что здесь, скорее всего, принято терпеливо ждать Слова Божьего в привычном прямоходящем положении. И это радует. Если бы я увидела лавки с подушечками под задницы, то сразу почувствовала бы разочарование. В моем понимании, приходя к высшему начальству, следует оказывать ему уважение хотя бы тем, что не стремиться, как американцы, пристроить самую важную свою часть на какое-нибудь седалище. И в этом смысле я даже рада не найти здесь столь яркого проявления торжества лени и малодушия. А еще искренне приветствую законы Валиона, в которых четко прописано, что сидеть в присутствии короля может разрешить только сам король, да и то за особые заслуги. В отношении же Бога подобные вещи даже не должны обсуждаться. Но это, опять же, мое личное мнение. Ладно, идем дальше. Внимательно оглядевшись, я приятно удивилась, не найдя на стенах богатых золотых росписей, крикливых завитушек, бесконечного ряда икон, как в выставочном зале, и увидела лишь несколько насквозь религиозных сцен о сотворении мира, которые были знакомы мне по учению. В частности, момент появления земной тверди, момент сотворения зверей и птиц и, конечно же, миг сотворения человека. Об Иарах, заметьте, ни слова. Более того, Всевышнего изобразили более чем схематично, как бесформенный сгусток слепяще-белого цвета, испускающий словно солнце яркие лучи. А уж под ним, на фоне уползающей куда-то в небытие тьмы, проступает трава, первые кусты и деревья, летят в разные стороны мелкие точки птиц. Вероятно, в тот момент Алар еще не определился окончательно с образом. Или же художник не был уверен, как он выглядел в тот волнующий миг. Поэтому, дабы не соврать, создал весьма обтекаемый образ, которому каждый был волен придать тот силуэт, какой ему ближе по духу. Мне, к примеру, показалось, что комок не совсем бесформенный. В неярком свете свечей, которых в зале также оказалось очень немного, так запасное освещение похоже, создавалось впечатление, что свет имеет облик гуманоида. В том смысле, что двуногий, высокий, статный, с одной головой и распростертыми в разные стороны, ну, допустим, что руками. Тогда как на их фоне за спиной имелось два непонятных, но явно нанесенных с умыслом мазка желтоватой окраски, которые при хорошей фантазии вполне можно было принять за красиво развернутые крылья. Правда, учение утверждало, что в создании мира участвовал не только Алар, но и Айт, и даже Лоин. Однако этот вопрос художники деликатно обошли стороной. Хотя, возможно, убегающая куда-то прочь тьма вполне могла символизировать владыку мертвых, а идущая поверху фрески еще одна светлая полоса, как пологом осеняющий миг сотворения, могла быть расценена как незримое присутствие старшего бога. Не увидев на картине ничего нового, я отошла и двинулась дальше, мягко ступая по каменному полу и настороженно всматриваясь в царящий вокруг полумрак, словно ища в нем какой-то подвох. Дальше фрески пошли чаще. А вместе с ними появились и параллельные колонны, с каждой стороны от широкого, почти теряющегося на фоне громадного пространства, но еще угадываемого прохода. Чтобы люди не ошибались, неведомые строители подчеркнули его более светлыми плитами на полу. Так что даже если кто-то и способен был заблудиться в пустой зале или заплутал бы в толпе многочисленных прихожан, то искусно обработанный пол вполне мог заменить таким недотепом указатель. И безошибочно привел к самому главному месту, куда во время мессы все так активно стремились – к алтарю. Картины на стенах я больше не рассматривала. Если увлечься, можно до утра тут проторчать, так и не увидев всех. К тому же большая часть была мне знакома, а какие-то чуть ли не с фотографической точностью повторяли сцены из нашей родной Библии. О значении остальных было очень легко догадаться, так что тратить на них время не стоило. Я только отметила про себя, что исполнены они хорошо, и тут же отвернулась, ускорив шаг. Когда глаза привыкли к царящему вокруг полумраку, я начала различать очертания алтаря и виднеющиеся за ним массивные скульптуры, которая, надо полагать, изображала хозяина этой тихой обители. На Вуаларе почему-то принято изображать божество в том виде, в каком его понимали люди, тогда как у нас Бога никто и никогда не рисует, только его последователей, пророков и ангелов. Не положено просто, не по канонам. Наверное, потому что человек не способен правильно отразить истинную картину, а искажать божественный лик казалось кощунственным. Однако тут на этом не заморачивались, и постепенно вырисовывающаяся из темноты массивная фигура, занимающая почти всю дальнюю стену зала, выглядела поистине монументальной, величественной и почти что живой, как и положено изваянному в камне Творцу. Рядом с ним даже высокий алтарь, укрытый белоснежной, безупречно чистой скатертью, без признаков чаш для жертвоприношения и церемониальных ножей, как-то незаметно терялся. А отсутствие фигур крылатых посланников, как в храме Нерала, лишь подчеркивало, что в этом месте властвует только одна сила. И одна воля, могучее ощущение, которое было буквально разлито в воздухе. Причем, чем ближе я подходила, тем сильнее становилось это ощущение. И тем тревожнее колотилось мое сердце, то и дело замирающее в предчувствии чего-то необычного. Фигура Бога вырастала надо мной медленно и торжественно. Она плавно проявлялась из темноты, проступая сквозь игру теней с той скоростью, с которой у меня хватило решимости к ней приблизиться. Я не знаю, почему надумала прийти сюда именно сейчас и именно так. Почему тайком, среди ночи, пока никто не видит? Наверное, я все-таки подспудно боюсь разочарований? Наверное, привитое с детства чувство недоверия подтачивало мои намерения, мерзким шепотком подсказывая, что все это может быть просто бредом, а все мои догадки — лишь игрой богатого воображения. Однако в существовании тени я уже успела убедиться, а существование демонов знала давно и лучше, чем кто бы то ни было. С Айри, правда, сталкиваться пока не доводилось, но если принять за неоспоримый факт существования порождений Айда, а не признать этого после всех моих мытарств, особенно двух последних дней, было довольно трудно, то получалось, что и Алар, ну, тоже. Короче, что-то в этом все-таки есть. И что люди верят в него не на пустом месте, как бы ни было тяжко себя в этом разубеждать. А значит, боги этого мира действительно существуют. Значит, не лгала молва, утверждая, что Айд живет в какой-то опасной близи от обычных смертных. И значит, не зря удостоилась внимания его верного посланника Ворона. Не зря сюда попала. И не просто так все это со мной произошло. В обычную магию, способную творить со мной такое, перенеся из привычной реальности на Вуалар, я не верю. Не верю, что это была только магия. В богов я до определенного момента не верила тоже, как исключала возможность существования магии и иже с ней. Однако магия, вот она, давно уже рядом со мной. Идет рука об руку и знать не знает, что я ее игнорировала. Со мной рядом живет самый настоящий демон. Я видела ведьм, видела жрецов, некромантов. Я умирала, в конце концов. Я выживала каким-то невероятным образом. И надо быть совсем дурой, чтобы после этого продолжать тупо упираться и мотая головой истошно вопить. Нет, нет, не может быть. Кто-то явно вмешался в мою судьбу, проведя сквозь невероятные дали и именно в этот мир. Кто-то явно приложил к моему приходу свою волосатую руку. И если это был не Айт и не его загадочный ворон, в чем мне бы очень не хотелось убеждаться, то тогда остается лишь один кандидат на роль моего крестного отца. И именно его я сейчас видела перед собой. Как ни странно, неизвестный скульптор в силу своего восприятия или же самой настоящей насмешки сделал его поразительно похожим на владыку ночи. Такой же огромный трон с высокой резной спинкой, только не выточенный из черного камня, а скромно поблескивающий золотом и белым мрамором. Та же величественная могучая фигура Атланта, только не полуобнаженная, а целомудренно прикрытая легкой белоснежной туникой. Те же широкие ладони, спокойно лежащие на подлокотниках. Те же необычные сандалии, словно с ними поработал отменный плагиатор. Те же высокие ступени, ведущие наверх. И даже огромные, поразительно точно исполненные крылья, раскинутые от стены до стены. И даже в полусложенном состоянии, занимающее пространство вдвое больше, чем трон. Одно только отличие. Они были не кожистыми, как у летучей мыши, а покрытыми ровными, аккуратными перьями, выточенными искуснейшими резчиками с невероятной тщательностью. Пожалуй, даже лучше, чем все остальное тело, принадлежащее определенно мужчине и определенно очень сильному физически мужчине. Достаточно только глянуть на размах плеч, на могучую грудную клетку, на проступающие из-под туники пластины мышц, исключающие всякие намеки на превосходство духа над плотью. Аллар действительно производил сильное впечатление. Настолько сильное, что даже не видя лица, я могла с уверенностью сказать, что боги этого мира не чураются земного воплощения. А воплощение это таково, что поневоле хочется склонить голову перед их нечеловеческой мощью, и как непременно сделали бы с короны, смиренно преклонить колено, гордясь возможностью служить действительно сильнейшему. С некоторым трудом, прогнав некстати появившийся трепет, я нахмурилась, поджала губы и, отбросив последние колебания, подошла почти вплотную. Меня, как существо практичное и весьма недоверчивое, все-таки интересовало несколько другое, а именно его лицо, глаза. Потому что именно глаза способны рассказать о собеседнике больше, чем что бы то ни было. Глаза Айда я уже видела. Они оставили после себя двоякое впечатление. Угрозы и одновременно непонятной скорби. Огромной силы, заключенной в каменную оболочку. И странные тоски, смешанные с сожалением и каким-то разочарованием. Почему так? Почему он показался мне не злобным и коварным, а именно таким? Не знаю, но очень хотела бы знать, что таится в глубине зрачков его извечного противника. Снизу, как стало понятно почти сразу, видно было отвратительно. С трудом только край подбородка можно рассмотреть и кончик идеально правильного носа. Немного виден лоб, безупречно гладкие, кого-то смутно напоминающие скулы, несколько завитков каменных волос, перехваченных такой же каменной лентой. Но и все, до нужных мне глаз отсюда никак не дотянуться. Однако я не смутилась. Опыт в подобном деле у меня уже имелся, причем опыт удачный. Поэтому, высоко подпрыгнув и бесцеремонно ухватившись за край громадной сандалии, я ловко подтянулась и нахально полезла выяснять детали. Разумеется, если бы дело происходило среди бела дня, Проделать этот фокус мне бы никто не дал. Раскричались бы, развопились, помчались бы хватать и с позором стягивать обратно. Собственно, это и есть одна из причин, по которым я предпочла явиться в храм тайно. Ну что? До верха я вскоре благополучно добралась. Немного утомилась, но побывать на коленях самого Алара — вполне приемлемая цена за легкий пот на висках и подрагивающие от напряжения пальцы. Теперь надо карабкаться дальше. Пупок божества меня совсем не интересовал. Да и не видно его тут, то Ника мешает. Хотя, конечно, по ее складкам взбираться будет не в пример легче, чем по голому пузу. Смахнув с лица какую-то пылинку, я смутно подивилась тому, что она всего одна, и с облегченным вздохом пристроилась на плечи Алара. Сейчас посижу чуток, переведу дух, а потом пройдусь по сгибу локтя, чтобы потом обернуться и тщательно изучить необходимое с небольшого расстояния. Так, чтобы и суть уловить, и ничего важного не пропустить. Благо подлокотники у трона очень высокие, а спокойно лежащие на них ладони расположены практически на уровне плеч. Алару, конечно, не очень удобно, зато мне просто подарок судьбы. Сказано, сделано. Спустя пару минут я добежала до правой кисти, только сейчас обнаружив, что она, оказывается, лежит ладонью кверху. Малость отдышалась, потому что еще не пришла в форму. И только тогда, демонстративно засунув руки в карманы и всем видом изображая вселенский скепсис, повернулась с любопытством, уставившись на легендарного бога. Признаюсь честно, в первый момент я даже не поняла, в чем дело и что именно вижу. Вернее, кого. Во второй момент у меня просто перехватило дыхание и едва не потемнело в глазах. Ну а в третий я ошалело моргнула, решив даже, что брежу, но потом поняла, что просто схожу с ума, и медленно опустилась на раскрытую ладонь божества, растерянно глядя на настоящее откровение. Я не знаю, было ли это сделано специально, или же неизвестный мне скульптор просто оказался спятившим фанатиком. Не знаю, как такое вообще могло получиться, и почему никто, кроме меня, этого раньше не замечал. Понятия не имею, как это стало возможным, но Алар, суровый и строгий повелитель неба, великий творец, создатель, хранитель живого и вечный противник мертвого, оказался почти точной копией своего божественного брата. Вы можете в это поверить? Я нет. Несмотря на то, что сидела сейчас напротив, и в полной отропе разглядывала то же самое лицо, которое уже видела когда-то. Нечеловечески совершенное, поразительно гармоничное, строгое, если не сказать аскетичное. Но то же самое! Если бы не знала точно, где нахожусь, решила бы, что снова попала в храм Нирала. И снова, как месяц назад, стою напротив Айда, и с неожиданной злостью сознаю, что очень искренне его ненавижу. Невероятно. Но у Айда и Алара действительно оказалось одно и то же лицо. За исключением чуть более ровной линии бровей, чуть менее четко очерченной нижней губы и выражение глаз, конечно. В отличие от повелителя тени, в глазах Алара не виднелось угрозы. В них не было опасности и ощущения рвущейся наружу нечеловеческой мощи. В них вообще почти ничего не было, кроме смертельной тоски и безмерной усталости. Но как могли не понять его жрецы, что подобное сходство как минимум кощунственно? Церковь никогда бы не допустила, чтобы светоч веры вдруг стал похож на врага всего рода людского. Что бы угодно для этого сделали. Как угодно бы переврали, чем хочешь замазали, но такого не допустили. А они? Или же просто не знали, что в Невероне такой же Алар есть в каждом приличном храме, ему тоже поклоняются люди, только уже почитая как Айда. Или же... Я совсем ничего не понимаю. Я растерянно поморгала, пытаясь избавиться от наваждения, но оно, к сожалению, не собиралось никуда исчезать. Айд Алар по-прежнему сидел напротив и грустно изучал маленькую бугашку на своей ладони, словно не веря, что она посмела туда залезть. Интересно, знают ли жрецы обоих богов, кому поклоняются? И догадываются ли о том, что на другом конце мира существу с таким же лицом также истово молятся совсем иные люди? Может, я что-то неправильно прочитала в учении? Может, бог, как считается у меня на родине, всего один? И вот он, передо мной, суровый и мрачный, а все остальное лишь его ипостаси, являющиеся смертной в зависимости от ситуации. Хорошо, допустим. Но тогда почему такое страшное разделение между жрецами? Почему тут маги, а там некроманты? Почему тут чистые молитвы, а там жертвоприношения? И почему одного зовут хранителем света, а второго отцом зла? Что это? Недалекие умы извратили божественную сущность. Людские игры превратили единого бога в две сакральные фигуры. Свет и тьму, добро и зло. Как бы ни хотелось мне отойти от штампов. Но как такое могло произойти? И откуда тогда, если это действительно так, взялась фигура Лойна? Не стыкуется что-то. Был бы бог един, никакого третьего бы не было, а он есть. Пусть у него нет своих храмов, нет жрецов и посвященных ему молитв, но с короны о нем помнят. Жрецы обеих ветвей неохотно о нем отзываются, но не отрицают его существование. Что за нелепица? Я даже головой помотала, чтобы растрясти забуксовавшие рассуждения. Бред. Все это один форменный бред, в котором куда ни сунься, всюду тупик. Айт, Алар, Лойн. Раньше мне казалось, что хотя бы эти три фигуры в местном пантеоне уверенно стоят на своих местах. А тут нате вам. Сюрприз за сюрпризом. Только я сделала какие-то выводы, только начала верить и понимать, как все, тушите свет, сливайте воду. Мне опять ничего не понятно, кроме того, что Айт и Алар не просто так изображены лишь в храмах и изображены такими ненормально похожими. И что кто-то об этом наверняка знает. Кто-то видел и того, и другого. И кто позволил случиться такому чудовищному обману, ввергшему тысячи людей в невероятные по своей силе заблуждения. «С ума сойти!» — пробормотала я, уже более спокойно рассматривая каменного исполина. «Сидим мы тут с тобой на пару, одинаково шалеем от происходящего и уже не знаем, кто из нас больше дурак. Как ты мог такое допустить? Ни один разумный не рискнет стать похожим на своего извечного врага. А ты? Может, я чего-то не понимаю? Или же Айт тебе совсем не враг? Мир ведь создавали вместе. Вместе его растили, человека творили, учили, сопли вытирали. На каком же этапе ваши пути разошлись? И из-за чего на самом деле случилась битва богов, а? Алар, разумеется, промолчал, а я удрученно покачала головой и грустно вздохнула. В первый раз пришла к тебе за советом, а ты еще больше меня запутал. Я машинально дотронулась до висящего на груди амулета и негромко хмыкнула. Знаешь, у нас считается, что с Богом можно разговаривать всегда и везде. Дескать, он слышит все, что творится на земле. В некотором роде как Ишта, который может почувствовать каждую травинку в своих владениях и каждую птаху, вздумавшую нагадить на его любимый камень для размышлений. Но по собственному опыту могу тебе сказать, что Иште это абсолютно не нужно. Когда приспичит, он все почувствует. Но если надобности в этом нет, он занят своими делами и совсем не думает о том, что и где происходит без его непосредственного участия. Ведь хороший правитель — это не тот, кто делает все сам, а тот, кто умеет переложить эту работу на чужие плечи. Хороший правитель — это прежде всего хороший менеджер, кадровик, который умеет работать с тем, что есть под рукой. Так и я учусь потихоньку жить. Поэтому и сижу сегодня именно здесь. На твоем, так сказать, аватаре, чтобы быть точно уверенной, что сижу не впустую. Не дождавшись от статуи никакой реакции, я снова хмыкнула. Знаешь, я очень долго собиралась сюда прийти. Приглашали-то давно, но все никак не получалось. Дела, дела. Целый год потратила, чтобы хоть как-то выбраться из той лужи, в которую ты меня случайно или намеренно забросил. Я не знаю, по чьей инициативе так получилось, и ни на кого пока бочку не качу. Доказательств маловато. Но когда найду, непременно спрошу со всех и за все. Это лишь вопрос времени. Плохо, конечно, что ты не даешь советов, устранился от дел и вообще активно прикидываешься валенком, заставляя меня сомневаться снова и снова. Но мне, пожалуй, больше не нужно подтверждение твоего существования. Хотя бы один из вас точно был тогда в тени. И хотя бы один весьма активно придал мне нужное направление. Не подумай. Я не прошу повторить этот номер снова. У меня и после того зад долго поднывал. Но все же даже такой Фоме неверующий, как я, иногда хочется знать, правильно ли иду, и есть ли для меня еще какие-нибудь варианты, кроме... Я вытащила свой новый амулет и, мельком оглядев, небрежно уронила обратно на грудь. Вот этого. Алла, разумеется, не пошевелился. Однако над его головой вспыхнули, наверное, там какое-то окошко есть, первые лучики занимающегося рассвета. Пока еще слабые, бледные, но очень скоро они ворвутся в храм, осветят его божественным сиянием, и тогда каждый входящий сможет своими глазами убедиться, что видел настоящее чудо. «Ладно, пора мне», — вздохнула я, поднимаясь. «Извини, что потревожила. Демон у меня снаружи заждался. Братья наверняка извелись уже. Да и не хочу, чтобы меня лишний раз видели. Тем более в таком месте и в такое время. Так что...» Я хотела сказать «прощай», потому что больше не собиралась сюда возвращаться. Но в этот момент солнце поднялось достаточно высоко, чтобы один из его лучей нахально влез в верхнее окошко храма, и, дерзко отразившись от зрачков Алара, которые, как оказалось, были обведены золотой краской, бессовестно засветил мне прямо в глаз. От неожиданности я дернулась, закрылась рукой, и только через пару секунд, проморгавшись и сердито протерев слезящийся глаз, сердито отвернулась. «Фу, как тебе не стыдно! Такие дешевые спецэффекты, а еще бог!» — проворчала я, торопливо слезая вниз. «Нет, чтобы глаз с небес! Или еще какое чудо! Чтобы уж я поверила, так поверила! А ты солнечные зайчики пускаешь, хулиган!» Спустившись до уровня колен, я уверенно спрыгнула на пол, мельком покосилась в ближайшее окно, убедившись, что светает действительно очень быстро, а затем направилась прочь, задумчиво потирая ладонь и гадая, не надеть ли снова маску. Вдруг кто на улице уже появился, вдруг меня засекут по дороге к воротам. Да и к Фаэсу заехать бы не мешало. Давно его не видела, старого черта. Может, что веселое мне расскажет. Все же жизнь не состоит из одних только черных полос. Может, когда-нибудь закончится и моя? Добравшись до выхода, я все-таки приняла правильное решение и, покопавшись в карманах, выудила на свет Божий тщательно выстиранную шапочку. Это Лин ее отыскал, пока бегал за мной по дворцовому саду, а потом торжественно вручил, когда, отмывшись в первом попавшемся озере, я крепко задумалась над своими дальнейшими планами. С этими мыслями я толкнула тяжелые двери, невольно зажмурившись от бьющих прямо в лицо солнечных лучей. Почти на ощупь спустилась с лестницы, добралась до терпеливо ожидающего Лина, уверенно запрыгнула в седло. И уже собравшись взять с места в карьер, вдруг услышала пораженное: «Фантом? Ты что тут делаешь, мерзавец?» На звук знакомого голоса, разумеется, обернулась сразу. А когда увидела разъяренную усатую физиономию человека, о котором недавно думала и к которому как раз собиралась направить стопы, то едва не рассмеялась. «Здорово, Фаэс, долго жить будешь, только о тебе вспоминал. Дай, думаю, загляну к тебе домой и радостно гаркну в ухо, что пора вставать. А ты вон как сам меня нашел». Немолодой Эрдал грозно встопорщил седые усы и мрачно сверкнул темными глазами. Нашел. Сволочь такую. И сейчас убивать буду гада. Ты где шлялся столько времени, а? Где надо, вздохнула я. И где не надо, конечно, тоже. Ты ведь получил пакет? Фаэс почему-то сжал зубы. Идем. Процедил в полголоса, буравя мою безотказную маску. «Я хочу знать, что с тобой случилось, какого демона ты торчишь здесь, когда нужен совсем в другом месте, и почему по всему Валиону ползут упорные слухи, что тебя убили». «Что?» — опешила я. «Кому так крупно повезло? И почему я не в курсе?» «Идем». Так же мрачно повторил Фаэс, даже не думая отвечать. Это не я тебе буду объяснять. Да? А кто же тогда? Светоносный Алар? Нет, король. Тебя приказано найти и привести, живого или мертвого, и как можно скорее.